эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 февраля 2018 года, четверг. По одному из старинных, 19-й день месяца Юкостужа, 7526 лета, седмица. Системы здоровья, гармонизация энергий. Вот такая у нас сегодня интересная и важная тема. И автор-сказительница Марина Ивановна Бутынская. Здравия, Марина Ивановна. Здравствуйте. Для начала, наверное, стоит о себе немножко рассказать, чтобы наши слушатели и зрители имели представление, с кем они общаются, кого они слушают. Хорошо. Много лет назад я очень была далеко от того, что сейчас чем занимаюсь. Но как-то случилось так, что у меня стали проблемы со здоровьем, разрушилась семья, бизнес. И я... Как сейчас я понимаю, что я упала на дно. Но так как человек я сильный духом, я стала искать ответы на свои вопросы. Я начала изучать книжки, ходить на семинары, искать истину. Пошла заниматься боевыми искусствами тайцзи-цюань. Так как у меня очень были слабые ноги, и я пошла заниматься боевыми искусствами тайцзи-цюань. И только когда я поняла на занятиях спортом, что есть внутри нас что-то такое, чем можно управлять энергией. И с тех пор я изучаю это уже на протяжении 15 лет. Помогла себе, помогла многим своим друзьям, помогла восстановить свою жизнь, восстановить свое здоровье и... Помогаю многим людям с семинарами, с лекциями, по стране объездила. И мне очень сегодня хочется поделиться этими знаниями с людьми, чтобы они применяли в своей повседневной жизни. Вообще я аттестованный целитель. Меня дважды проверяли мои способности академик Спиранский Сергей Владимирович и наш Новосибирский мединститут. Исследования и результаты исследований можно найти у меня на сайте. Все выложено. Если кому интересно, можно посмотреть. Сайт Марины Ивановны Бутынской. Сердолик плюс Яшма. А при помощи чего помощь оказываете? При помощи сначала знаний. Рассказываю, как применить знания в современной жизни. Очень легко и просто быть здоровым и счастливым, зная, опираясь на эти знания. Можно укрепить здоровье, укрепить материальную базу. Можно стать увереннее, стать сильнее, открыть сердце людям. Много чего можно, я сегодня об этом буду рассказывать. Ну что ж, тогда не будем откладывать долгий ящик. Пожалуйста, предлагаю сразу и приступить. Я тут рядышком буду находиться. Если какие-то вопросы нужно будет озвучить, помочь, просто пообщаться, раскрыть какую-то тему, то я всегда на подхвате. Предоставляю микрофон для того, чтобы эту тему начать рассказывать. Спасибо. Так вот, я пришла к тому, и вся моя жизнь на протяжении уже 15 лет основывается на философии инь-янь. Я немножко расскажу про это. Что такое инь-янь? Да, это белое-черное, это день-ночь, это мужское-женское, это плюс, это минус. День сменяет ночь, времена года меняют друг друга, все это взаимосвязано. Так вот, все это, оказывается, есть внутри каждого человека. Значит, в каждом человеке, если у кого есть возможность, возьмите, пожалуйста, ручку и тетрадный листок, потому что знания, которые сегодня я буду рассказывать, вы не найдете ни в одном больше источнике. Где-то пометите себе и будете потом ему пользоваться. 5 органов в теле человека женских, 5 органов мужских. Женские органы в нашем теле – это сердце, это почки, это печень, легкие, поджелудочная железа и селезенка на Востоке считается одним органом. Повторю, женские органы в нашем организме – сердце, почки, печень, легкие, поджелудочная и селезенка. Мужские органы – мочевой пузырь, желчный пузырь, желудок, толстая кишка, тонкая кишка. Посмотрите, женские органы, они наполненные. Мужские органы, они пустые. То есть кишка, желудок, желчный, мочевой, они пустые. Значит, что здесь получается? Что они взаимосвязаны. 12 энергетических каналов в нашем теле. 6 из них женских, 6 из них мужских. 24 часа в сутках. Вот 12 каналов, каждый работает в нашем теле внутри нас 2 часа. Активно работает в нашем теле 2 часа. Давайте мы уточним. Желудок, канал, желудка, желудок работает у нас активно с 7 утра до 9 утра. Поджелудочная железа и селезенка работает активно с 9 до 11 часов утра. Не зря во всех поликлиниках кровь на сахар берут ранним утром, потому что в это время работает у нас желудок и поджелудочная железа. Далее. Сердце. Сердце работает активно с 11 часов до 13.00. Тонкая кишка активно работает с 13 до 15 часов. Мочевой пузырь с 15 до 17 часов. Почки с 17 до 19 часов. Канал перикарда. Канал перикарда относится к сердцу. Тоже это энергия огня. Он работает с 19 до 21 часа. Канал трех обогревателей, он объединяет весь наш организм, тоже относится к энергии огня и работает с 21 до 23 часов. Желчный пузырь в нашем организме активно работает с 23 до часу ночи. Печень работает с часу ночи до 3. Легкие с 3 часов утра до 5 утра. Толстая кишка работает с 5 утра до 7 утра. Вот посмотрите, получается 24 часа в сутках, 12 энергетических каналов. И получается, что каждый и несет инь, а другой янь. Вот смотрите, желудок мужской, поджелудочная железа идет женское, сердце мужской канал. Тонкая кишка, женская. Так вот это к чему это я все? Потому что наш организм единая целостная система. Половина у нас внутри нас мужского, половина женского. И если равновесие мужского-женского начала внутри нас нарушается, отсюда идут заболевания, потому что эти каналы, например, если у человека внутри него преобладает мужское начало. Человек, мужское начало – это активность, это оптимизм, хорошее настроение, это духовность. Если внутри человека преобладают эти энергии, значит, эти органы, мужские все органы, это желудок, ну что ж, мы перечислили, мочевой пузырь, толстая кишка, тонкая кишка, все мужские каналы перетягивают на себя энергию и работают на износ. Женские каналы недополучают энергию и тоже страдают. Получается и там нехорошо, и там плохо. Я за равновесие мужского и женского начала. Когда в вашем организме будет это соблюдаться, вы будете здоровы. Вопрос, значит, как его соблюсти? Что нужно делать? Ну, во-первых, с помощью питания, если мы успеем сегодня, мы это разберем, питание, потому что многие люди употребляют внутрь себя в основном очень много иня женского – это салаты, это каши, это сладкое. Это все относится к женским энергиям, но забывая про мужское. А мужское питание – это больше добавлять в свой рацион имбирь, чеснок, лук, аджику, горчицу, баранину. Все, чтобы нас вот будоражило. Мы от этого отказались, поэтому мы больше активируем внутри себя женское начало. Поэтому организм тоже об этом здесь будет страдать. Значит, смотрите, получается 12 энергетических каналов, 6 из них женских, 6 из них мужских. Но каждые два канала относятся к какой-то стихии. Вот огонь, воздух, земля, вода и металл. Я как понимаю, слушают сегодня передачу уже более подготовленные люди и, так скажем, продвинутые. Я думаю, что все знают, что такое сила пяти стихий. Это огонь, воздух, земля, вода и металл. Так вот, смотрите, получается, если интересно, тоже можно это записать. Желудок и поджелудочная железа относятся к энергии, к стихии земля. Сердце, тонкая кишка, тоже относятся к стихии огонь. Мочевой пузырь и почки – стихия воды. Канал перикарда и трех обогревателей – это энергия огня. Желчный пузырь и печень – это энергия дерева. Легкий и толстый кишечник – это энергия металла. Так вот, чтобы сгармонизировать все наши системы, мы должны им давать питание. Питание мы сегодня с вами разберем, какой орган что любит. Значит, многие люди, насколько я знаю, так как я уже семинары читаю не первый раз, просыпаются в три часа и не могут дальше уснуть. Это говорит о том, что, посмотрите, по нашей с вами таблице, в это время работает канал легких. Значит, у этого человека или не хватает в легких энергии, или их избыток. Человек все время подкашливает. Значит, это говорит о том, что у него или два варианта, или много, или мало. Значит, что с этим делать? Что с этим делать? Давайте я вам немножко расскажу. Смотрите, желудок и поджелудочная железа с селезенкой любят все сладкое, мед. А так как они работают утром, то желательно в это время, ранним утром, вот с 7 до 11 утра, когда они работают, дать им энергию. А как ее дадите? Тут или мед, чайную ложку, или можно это фрукты. Еще, кстати, сухофрукты скушать, яблочко в это время. Сердце и тонкая кишка. Чтобы работало сердце и тонкая кишка, желательно в это время дать им, что они любят. Сердце любит горчицу. Сердце любит горчицу. Многие люди вообще не употребляют ее в своей пище. Значит, дать сердцу в обед, то получается как раз время обеденное, немножко скушать горчицы. Мочевой пузырь и почки работают у нас после 3 часов и до 7 вечера. В это время желательно скушать вот любую рыбу, какую вы сможете. Речная, морская, даже морские водоросли, соевый соус, что у вас есть в это время, можно вы таким образом дадите питание этим органам. Мочевой пузырь и почки отвечают за удовольствие в жизни, за ощущение жизни. Поэтому это очень важные каналы. И если не хватает этой энергии, то по ночам тянут ноги ночью. Это от того, что не хватает энергии в почках. А почки – это как раз каналы проходят почек через ноги. Печень и желчный пузырь любят кислое. Лимон. можно чай с лимоном на ночь выпить. А легкий и толстый кишечник ранним утром, они очень любят имбирь. Имбирь молотый, можно покупать молотый в магазине. И прям со спичечную головочку, чуть-чуть, чтобы не было лишним, съедать можно прям на язык и запить чай. Можно покупать чай с имбирем, можно имбирь для суши продают красный, вот маринованный. Вот какой вот хотите, вот что вам угодно вашей душе, то и употребляйте. Так вот, когда вы будете давать питание своим органам, то ваши органы будут в порядке и здоровы. Просто мы не знаем об этом, и поэтому мы много болеем. Так вот, как гармонизировать? Получается вопрос, как гармонизировать эти пять стихий? Как гармонизировать эти стихии? Смотрите, сейчас у нас идет зима. Зима – это энергия воды. Значит, далее будет весна. Мы также подчиняемся законам природы, и весь наш организм будет больше в это время работает печень и желчный пузырь. Значит, и потом далее, значит, получается лето. Летом активно работает сердце. Радость мы получаем от жизни, радость. Значит, далее работает, это конец лета, это желудок, это энергия земли. После осени это металл. Здесь работает, то активно работают и лечится толстый кишечник и легкие. Так вот, мы полностью подчинены законам и временам года, и природе. Поэтому мы должны применять ту пищу, которая в данное время года нужна нам. Зимой нам нужна рыба, весной нам нужна кислая, даже квашеная капуста, летом побольше фруктов, но лучше красных. Значит, конец лета – это, получается, мед. А осенью мы кушаем больше всего для того, чтобы у нас вылечились легкие и толстый кишечник. Мы кушаем имбирь, молочные продукты, либо булочные изделия. Это все толстый кишечник и легкие. Алексей? Да, я здесь, я слушаю внимательно. Может быть, какие-то вопросы? Ну, вопросы мы во второй части позадаем. Сейчас идет время доклада, поэтому я вот не прерываю нисколько, я слушаю и наблюдаю за тем, что происходит в чатах. А в чатах идет обсуждение потихонечку, так что вот вопросы сейчас я в наш общий чат буду сбрасывать. И потом мы уже, отталкиваясь от вопросов и реплик, будем вторую часть делать. А пока можно еще по первой части поговорить. Хорошо. Вот это то, что вот вы рассказываете, это подходит ко всем, и восточным людям, и к тем, кто живут в средней, например, части Руси, или где-то там на севере, вот ко всем одинаково подходит? Или все-таки какие-то есть, ну вот, уточнения, коррекции? Нет, я думаю, что это подходит всем, потому что и на севере, и на юге мы одинаково, время года, одинаковые часы. Мы все полностью подчиняемся природе. Для всех все это будет одинаково. Единственное, я бы еще, может, ну, хотела бы рассказать, наверное, потому что я думаю, это волнует многих, духовная и материальная сторона нашей жизни. Я не расскажу про это тоже, потому что, знаете, я не могу быть равнодушным человеком и просто последнее время все больше убеждаюсь, что люди стали абсолютно равнодушны, не знаю, к беде, горю другого человека. И меня это очень трогает, и мне как-то хочется помочь всем. А почему трогать? Я немножко сейчас расскажу, что можно с этим делать. Я понимаю, что эволюция человека, человек развивается, и у него с каждым годом, с каждым десятилетием все больше разума. Мы умные, мы все умные. А равновесие мужского, женского, духовного и материального опять же заложено внутри нас. есть три составляющие внутри каждого человека. Это родитель, взрослый и дитя. Я думаю, многие понимают, что это, о чем я сейчас говорю. Дитя – это «хочу», родители – это «все знает», «самый умный», и взрослый человек решает все проблемы своей жизни по-взрослому. Да? Значит, вот у многих людей преобладает или «хочу», или «я знаю». А равновесие по-взрослому решать, а по-взрослому решать – это через сердце, это сердечная чакра. У многих людей она просто заблокирована, люди не знают, что это такое. Жить через любовь к миру, через любовь к себе, к своим окружающим. От чего это бывает? Чем мы больше думаем, читаем, изучаем, тем мы становимся умнее, мы перетягиваем энергию наверх. Наверху все – это наша духовность. Все, что относится внизу – это наша материальность, это наши деньги. Так вот, чем мы больше знаем, чем мы умнее, тем мы дальше от денег и от мира материального. Поэтому я за равновесие мира материального с миром духовным. Что нужно делать для этого? Многие ленятся, читают книжки, ходят на семинары. Это хорошо, конечно, кому-то этого очень не хватает. Но забывают об обыкновенном физическом труде. Помыть те же окна дома, съездить, помочь родителям грядки скопать. Не знаю, там выйти на субботник, помочь убраться в своем городе. Люди, физический труд, уже не хотят участвовать в этом. Поэтому они только делают себе этим хуже. Я просто рекомендую всем. Если люди, мы умные, но нам надо не забывать о физическом труде и о какой-то работе, чтобы это выравнивать. Просто я это прошла все, я вот не просто это вам рассказываю. Это 15 лет моего труда, и у меня очень чувствительность повышена, поэтому я каждую энергию пропускаю сначала через себя, попробую, как это работает, это не работает. Поэтому вот то, что я сегодня рассказываю, это 15 лет моего труда. Поэтому я думаю, что все это ценно, и если кто услышит, прислушается и попробует применить свою жизнь, то это будет очень хорошо. Значит, чакры. У нас в теле человека есть 7 основных чакр. Я их тоже немножко сейчас коснусь, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Первая чакра – это у нас… Начну снизу, наверх. Эволюция человека вообще идет снизу вверх. Нижняя чакра – это основание ног у нас, позвоночника. Отвечает она у нас за ножки, за наши, за материальность, за уверенность в себе, за опору, за работу. Значит, вторая чакра у нас на 2 пальца ниже пупа. Она отвечает за… И все, что в ней находится, посмотрите, просто вообще легко это понимать. Вторая чакра на 2 пальца ниже пупа. Что у нас здесь находится? Наша гинекология, наша почки, мочеполовая система, удовольствие в жизни. Третья чакра – это наш желудок. Эта чакра отвечает за силу духа и силу воли. Встань и иди, делай. Да, у многих людей есть легко отследить увеличен живот, надутый как шарик. Тут говорит о том, что человек любит командовать, у него этой энергии много. Или второй вариант. Плоский впалый живот, люди безвольные, бесхарактерные. Тоже легко по человеку отследить. Четвертая чакра – это у нас в районе сердца. Значит, она отвечает за любовь к себе и любовь к миру. Пятая чакра – это горловая. Она отвечает за общение, за принятие мира таким, какой он есть, за реализацию себя в социуме. Шестая чакра – это у нас третий глаз. Многие сталкивалась я с людьми, которые искусственно его открывают. Я бы никому этого никогда не советовала, потому что ну, место, может быть, в психиатрической больнице гарантировано. Потому что люди неподготовленные платят огромные деньги за открытие этой чакры. То, что закрыто Богом, открывать, я думаю, не стоит. Потому что тогда человек начинает видеть то, что не нужно видеть нормальным людям. Значит, и седьмая чакра – это наша духовность. Это связь с космосом, с Богом, с духовностью с нашей. Это седьмая чакра. Так вот, посмотрите. Три верхних чакры, получается, седьмая, шестая и пятая. Это наша духовность. Нижние чакры снизу, начиная первая, вторая и третья, это отвечает за мир материальный. Так вот, три верхние – это, получается, мужские, три нижние – это женские чакры. Так а вот седьмая, то по счету она четвертая в районе сердца, это чакра сердечная. Она вот именно объединяет и соединяет мир духовный с миром материальным. Вот если у вас вот в этой чакре плохо, чакра закрыта, вы знаете, вот, во-первых, это будет сердечно-сосудистые заболевания. Во-вторых, система вашего организма замкнута. У вас много ума, у вас много духовности, но у вас нет денег, у вас нет удовольствия от жизни, вы не понимаете, я не зря это рассказываю, потому что я через это сама все прошла. Не ощущая жизнь, человек не ощущает, не получает удовольствия от жизни. А вообще, оказывается, просто открыть сердечную чакру, тогда начинается энергия плавно перетекать снизу наверх и сверху вниз. Это восьмерка. Вот это знак бесконечности. Это как раз проходит через нашу сердечную чакру. А что, как ее открыть? Конечно, вопрос интересный. Но у меня есть очень хорошее дыхательное упражнение на моем сайте Марина Ивановна Бутинская. Наберете в любом поисковике. На моем сайте оно есть. Там в видео, где я читаю семинары, там есть это упражнение. Как эту чакру открыть? Ну, дыхательной техникой. Или тогда можно просто, если не найдете ее, почаще говорить: «Я люблю». Я люблю этот мир. Я люблю себя. Я люблю соседей. Я люблю друзей. Я люблю своих родных, детей. Люблю. Вот когда вы будете употреблять это слово «люблю», сердечная чакра начинает открываться. Как часто мы говорим друг другу «люблю»? Я думаю, очень, крайне редко. Попробуйте начать с малого. «Люблю этот мир», «люблю соседей», «люблю работу», «люблю свой город», «люблю день», «люблю ночь», «все люблю». Вот тогда чакра начинает работать. Тогда жизнь человека полностью меняется. Вы начинаете получать удовольствие от жизни. Вам все нравится, чтобы не было плохо или хорошо. Вам просто хорошо, потому что вы в ладу с самим собой. Так вот, еще просто проще есть гораздо. Так как я стрелец, и мне хочется помочь многим. И то, что я прошла такой длинный путь и собирала эти знания по крупицам, я думала, как помочь многим, потому что одному, двоим мне неинтересно. И я придумала такую вещь, получила патентное изобретение, мне ответили, что этого ни у кого нет. Я придумала, что любое косметическое средство, что какое-то может, даже вазелин может быть, любое, берем и помещаем, например, два минерала, несущих разную энергетику, один мужской, другой женский. А так как я еще и целитель, и мои способности проверены. На банке с кремом написано «Минералы Бутынской», просто мое имя. Это усиливает во много раз. Что вы, например, вы пользуетесь просто косметикой с двумя минералами, с мужским камнем и с женским, и наносите на тело, и получается, что если у вас не хватает мужского начала, то камни вам добавляют. Если у вас не хватает женского начала, то перераспределение энергетики идет. Вот что. Но если вам это все интересно, вы можете на моем сайте посмотреть и почитать. Значит, если вам это все интересно. А еще я хотела бы сказать, вообще о строении человеческого тела, о многом у нас говорит. Посмотреть на каждого человека, и можно про него все сказать. Если у него увеличен низ его тела, получается узенькая талия и утяжеленный низ, это говорит о том, что у человека преобладает материальность внутри него. Есть второй тип людей, у которых увеличена верхняя часть туловища. Это говорит о том, что внутри него преобладает духовность. Мужские энергии преобладают внутри него. Так вот, это можно все гармонизировать. После применения моего крема все эта структура, даже фигура человека меняется. Перераспределяется энергетика низа и верха. Так вот, у людей с духовным началом, да, это оптимисты, да, это движут миром, да, это духовные люди. Но им не хватает материальных благ. Или наоборот, люди, у которых преобладает женское начало внутри, у них нет оптимизма, у них веры в будущее, в завтрашний день, они вечны в какой-то депрессии. Поэтому я уже сколько людям помогла с депрессией, я знаю, что такое депрессия, когда у человека внутри него не хватает мужских энергий. Во-первых, это можно с помощью питания изменить, каждый день добавлять внутри себя мужские продукты, несущие мужские энергии. Это аджика, это чеснок, это горчица, это имбирь, это хренодеры, это чеснок, это все вот острое, зажигающее, это все мужское. Поэтому, когда вы будете добавлять внутри себя, у вас настроение другое. Вообще, я рекомендую и лечение бессонницы 2x2. Даже не нужны никакие таблетки, так же, как и таблетки, лекарства от депрессии. Когда вы не можете вечером уснуть, посмотрите, на улице наступает ночь. Так как ночью это женское начало, мужское, когда солнце светит, это ян. А ночью это женское начало. На улице много женского начала. А внутри вас вы ложитесь спать, вы не можете уснуть. Внутри вас тоже много женского начала, и вы не можете уснуть. Я рекомендую просто подходите к холодильнику, берете пол чайной ложки аджики, любой, какая вам нравится, магазинная, с рынка, грузинская, там аджикская какая-то, таджикская, я не знаю, какая вам нравится. Пол чайной ложки аджики. Запили просто водой, легли, засыпайте через 15 минут. Потому что вы внутрь себя добавили мужское начало, мужские энергии, вы сразу засыпаете. И есть второй вариант борьбы с бессонницей. Опять же, ночнушечка, когда вы ночнушечку одеваете, как платьице, это женское начало. А если вы ее смените на пижамку, то вы гораздо быстрее уснете. Значит, это же, опять же, из той серии «Мужское и женское начало». Когда женщина носит платье, то это она усиливает в себе женское начало. Если женщина одевает часто и брюки, костюмы мужские, джинсы, то она усиливает внутри себя мужское начало. Женщины с мужским началом очень легко находят общий язык с мужчинами. Они у них друзья, они как друзья. А вот женщины с преобладанием женского начала внутри себя, им в жизни с мужчинами бывает посложнее, так как внутри них преобладает и скромность, и застенчивость. Поэтому им немножко сложнее. Вот это все можно тоже регулировать. Где-то одеть платье поносить, а где-то, если вы чувствуете, что внутри вас не хватает сил отстоять себя, сил сказать людям нет, то нужно поносить где-то брючки и побольше внутри себя мужских продуктов покушать. Что еще? Про сердечную чакру. Значит, еще вернемся к этому, потому что мне бы очень хотелось, чтобы был мир на нашей планете. И чтобы люди все любили друг друга и любили этот мир. Сердечная чакра вот за это, за все отвечает. Что можно сделать? Или еще раз повторюсь, дыхательное упражнение или слово «люблю» чтобы вы перетягивали энергию на эту чакру, или просто сосредоточившись где-то в тишине, опускаете сознание в сердечную чакру и наблюдаете за своими легкими, за своим сердцем почаще. Тем самым вы перетягиваете энергию от своего разума в сердечную чакру, ее активируете. Знаете, у многих это мало того сердечно-сосудистые заболевания, это еще мастопатия у женщин, когда сердечная чакра закрыта. Поэтому вот наведете порядок даже в той же сердечной чакре, чтобы энергия перераспределилась снизу и вверху. У вас намного организма здоровится, и жизнь ваша поменяется в лучшую сторону. Алексей, что вам еще можно рассказать? Ой, да мне можно много чего рассказать. Я такой благодарный слушатель. Я воспринимаю все очень хорошо. Спасибо. Ну, говорить-то я могу много, но вот что интересует еще? Ну, вот можно поговорить вот как раз про косметику, потому что много женщин слушают, и большинство женщин, наверное, хотят выглядеть хорошо и красиво. Наверное, так. Я как мужчина предполагаю это. Вот. А раз так, то, наверное, про косметику. Сейчас что только не пробуют женщины, чтобы красиво выглядеть и чтобы как-то так оттянуть вот то время, которое называется по-современному старость, хотя, наверное, дряхлость называется, не старость. Старость – это что-то другое, более значимое. Вот. Поэтому я предлагаю чуть-чуть коснуться этого момента. Что там про косметику? Ну, вы знаете, у меня косметика более лечебная. Она вот перераспределяет энергию чакр, систем, органов мужского, женского начала, духовного и материального. Конечно, моей косметикой, хотя это крем для тела, женщины наносят его на лицо. Идет подтяжка, омоложение. Это, конечно, заметно из первого применения даже. Но моя косметика лечебная, она больше для тела, потому что пользоваться, наносить надо на тело. Знаете, вот опять же, вы говорите, красивее хотим быть, моложе. Знаете, опять же, это все из разума выходит. Когда человек себя не принимает таким, какой он есть, хоть чем-то, извините меня, намажься, твое внутреннее состояние не поменяется. Вот когда человек научится любить и принимать себя любым, красивый он, некрасивый, толстый он, худой он, больной он, здоровый, бедный, нищий, богатый, вот любой, вот когда он научится себя принимать в данный момент своей жизни, да, я сейчас такая, вот поэтому его не будет... И стремление вот к этому, к совершенству. А это же совершенство нам навязано, извините меня. Люди есть не совсем прекрасные снаружи, но внутри до того прекрасные люди, что с ними можно часами общаться и не оторвешься от этих людей. А есть такие красавицы, то, извините меня, ну вот обратная сторона, да, медали. Если человек стремится к совершенству, конечно, красиво хочется женщине выглядеть, конечно, но я бы просто порекомендовала сначала научиться принимать и любить себя такой, какая есть. Старая, такая, худая, толстая, больная, здоровая, богатая, нищая, какая есть в данный момент своей жизни, тогда просто живется легче. Вообще, китайцы, знаете, когда вот со мной приключились все вот эти беды много лет назад, я вот сейчас, как я понимаю, что я стала на путь духовного развития, тогда я просто решила выкарабкаться любыми путями, да? И тогда я только литературы прочитала за свою жизнь, вот за эти там 15-17 лет, что-то, конечно, легло на душу, что-то вообще отсеивалось, просто вот отсеивалось, да? И поэтому вот не зря китайцы говорят, держите золотой середину. И на всех семинарах я людям рассказываю, что, пожалуйста, держите золотой середину. Вот когда человек научится, есть деньги, хорошо, нет денег, ну что ж, проживем, да? Есть здоровье, замечательно, но вот на данный момент, если нет здоровья, ну надо восстанавливать. Есть муж, Хорошо, но нет мужа, ну извините, конец света не наступил. Есть дети, которые вам звонят, приезжают, помогают. Хорошо, но нет их, обходитесь сами, учитесь. Понимаете, когда человек, это называется ответственность, да, сам на себя он только может в этой жизни рассчитывать. Ни на мужа, ни на детей, ни на своих родителей, ни на страну, ни на кого, только на себя. Вот тогда им живется легко. А у нас привыкли переносить ответственность за свою жизнь на кого-то, на страну, на ту же, там, ругаем мы детей, что не звонят, не приезжают. А вот научитесь жить. Ни от кого ничего не ожидали. Приехали – хорошо, не приехали – ну, извините. Сами своими делами занимайтесь. Поэтому вот я за китайскую философию, держите золотую середину. И когда люди научатся этому, знаете, я столько лет этому училась, я людям и рассказываю, они не верят, что как бы, вот я правда так живу, правда. Я ни от кого ничего не жду. Вот у меня как есть, так и есть. Есть сегодня у меня деньги, хорошо, завтра у меня нет, ну извините, проживу как-то. Вот есть у меня сегодня здоровье, хорошо, но нет, буду восстанавливать какими-то образом, да. Вот нужно научиться вот так вот жить. Тогда ничего вас не будет беспокоить, ваша энергия не будет как качели, то туда, то сюда. И вам будет спокойно и комфортно в своей оболочке. Вы ни от кого ничего не ждете. Вообще надо запомнить, мы ничего никому не должны, но и нам никто ничего не должен. Понимаете? Ни дети нам ничего не должны, но и мы им ничего не должны. Ни нянчиться с ихними детьми, ни оплачивать ихние институты. Мы ничего им не должны. Не хочу хвастать, но мои дети с 15 лет сами получают себе образование, оплачивают свое. И сами живут, и сами покупают квартиры, и машины, и все остальное. Все сами. Понимаете? Когда мы... Я просто вот поражаюсь по 30, по 35... лет детям, сыновьям, а родители их еще содержат. Для меня это вообще неприемлемо. Понимаете? Чем вы больше своим детям помогаете, тем они становятся больше паразитами. А чем человека раньше вытолкнешь в этот мир, окунется, тем он сильнее станет. Победил себя сильнее стал. Я родилась, я так боялась, у меня столько было фобий, замкнутого пространства, высоты, глубины. И когда со мной вот это все приключилось, я залазила на 16-этажки, меня выкидывали посредине речки, я решила для себя, что если я выплыву, хорошо, ну не выплыву, значит мне так судьба. Да, вот я села за руль, когда страшно боялась, я преодолевала себя, я ломала себя. Я вставала на колени около метро, протянутой рукой, да, попробуйте себя сломать, мы же все гордые, как это так, да, протянутой рукой. Многие люди даже боятся обняться, вот я сколько наблюдаю людей после своих семинаров, в объятия к другому подойти к чужому человеку или дать руку потрогать, поздороваться, попрощаться, даже руки не протягивают. Знаете, люди закрытые. Это очень плохо. Нужно открываться. Начинать даже с тех же обниманий, прикасаний к одежде, к другому человеку, погладить, похвалить, да, пробовать людей открываться. Люди все закрытые. Поэтому я вот хочу, чтобы люди научились вот жить вот так вот. Не ждать ни от кого ничего. Надеяться только на себя. Только на себя. Помогли хорошо, не помогли, извините, нам никто ничего не должен в этой жизни. Просто люди все забывают, что они пришли на планету Земля, сами выбрали себе программу, которую они будут отрабатывать. Они выбрали себе сами родителей, в семье которых они родятся. Они сами там себе выбрали страну, в которой они будут жить. Они сами себе выбрали и детей, и мужей. И вот то, что с ними сейчас происходит, это ихняя программа, и они пришли для того, чтобы ее отработать. И вот когда об этом мы помним, да, со мной что-то происходит, да, например, там я не могу отработать там, ну, не знаю, нетерпимость, да, вот не люблю никого, не хочу ничего, или лень какую-то, да. И люди также продолжают лениться. Вообще можно к любому астрологу, к любому нумерологу пойти, он тебе расскажет все твои задачи, для чего ты вообще сюда пришел. Просто так ничего не бывает. И вот а мы-то об этом не помним, что мы сами все это себе выбрали, и программу, и людей, и страну, и мужей. И все это нам нужно отработать. И чем мы... А мы с каждым годом потом освобождаемся, нам легче, легче живется, легче, если ты это преодолел. А если ты не хочешь ничего делать, то, ну, я думаю, что все равно ты утяжеляешь себе карму, карму своим детям, своим внукам, потому что цепочка должна быть разорвана какая-то в том плане, что отработать. Если ты ленишься, бери лопату, иди и... Извините меня, копай чуть ли не все каналы. Если ты жадный, иди раздай все деньги свои нищим. Если ты еще какое-то что-то, ну вот наоборот надо сделать наоборот. Попробуйте, кстати, помогай. И потом тебе живется очень легко. Вот когда ты сломаешься, то чему ты постоянно приучен. Если ты любишь страшно чистоту, попробуй не убираться в неделю-две. Это же фобия в тебе, ты же... Чистота это, я думаю, что перетягивание, это умные люди, это очень, должно быть по полочкам, а почему вы решили, что должно быть по полочкам? А другие живут, и у них никаких полочек нет, наоборот, грязью там зарастают, да, как бы наоборот попробовать, то, что у тебя есть, попробовать наоборот. Также, если у тебя там, например, шуба норковая, да, а у кого-то пуховичок, а ты сними шубку, походи в пуховичке. Например, я просто рассказываю, да, поломать себя. Или, например, вы привыкли в свет выходить на улицу хорошо одетыми, накрашенными, прибранными, красивыми. Вы попробуйте, например, на улицу свет выйти в драных кедах, в галошах, там, в куртке какой-то, да, сломать себя. Сломать себя. Вот когда вы этому научитесь, вам живется очень легко. Понимаете? Я не знаю, это мое внутреннее состояние, и я готова поделиться с вами, как донести до вас, что то, что вы привыкли делать, надо ломать себя, делать наоборот. И тогда будет жизнь по-другому у вас. Понятно. Но такая бразильская система. Сделай наоборот, если вдруг тебе это тяготит, избавься от этого. А когда был разговор про то, что вот, ну, есть это хорошо, нет этого, но тоже неплохо. Мне вспоминается такой рассказ военного летчика. Лечу я на самолете, это хорошо. Сбили самолет, это плохо. Но у меня есть парашют, это хорошо. Парашют не раскрылся, это плохо. Подо мной сток сена, это хорошо. В стогу сена вилы, это плохо. На вил не попал, это хорошо. Но на сток сена тоже, это плохо. Я предлагаю сейчас нам сделать небольшой перерыв, буквально несколько секунд, для того, чтобы перейти ко второй части. Ответы на вопросы и реплики, которые поступают в чате Народно-Славянского радио, slavradio.org. Там есть у нас раздел чата. И также поступают на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, далеко не расходитесь, меньше минуты, и мы с вами снова в эфире. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 8 февраля 2018 года, четверг, по одному из старинных, 19-й день месяца в Юкостуже, 7526 лета, седмица. Системы здоровья, гармонизация энергии. Это тема сегодняшнего нашего живого эфира и сказительница Марина Ивановна Бутынская. Мы переходим к вопросам и ответам, которые, напоминаю, в чате Народного славянского радио появились slavradio.org. И на канале Ютуба, youtube.com/slavradio. Первый вопрос пришел в 19 часов 49 минут от Кристины Прокоповой. Доброго здравия Алексею и Марине. Уже сломала голову, пытаясь построить правильный рацион питания. Можете подсказать, что готовить, чтобы было полезно для всех домочадцев? Как составить правильный и сбалансированный рацион? Сколько раз в день необходимо кушать? И на чем можно набирать с пользой вес, если я не ем мясо. Полезно было для всех домочадцев. Ну, Мы питаемся так, как хотим. И борщи, и манты, и пельмени. Но обязательно в рационе, конечно, салаты. Но вы можете кушать вот все, что угодно. Но вот то, что я сегодня озвучила, просто на вашем столе при каждом приеме должна быть, ну не каждом, но хотя бы раз в день на столе горчица, аджика, соевый соус, имбирь и мед. Вот тогда вы дадите питание всем органам и системам. А остальное все просто при любом приеме пищи, вот по чуть-чуть вот этих специй и приправ кушать. Вот тогда с пользой и будет для всех домочадцев. А так сильно полезно для всех. Ну что вы кушаете, что все любят? Главное же любить надо. Любить. Вот кто-то любит борщ, кто-то пельмени. Ну, кушайте пельмени на здоровье, если вы их любите. А сколько раз в день кушать? Ну, кушать, опять же, это вопрос из разума. Вот как организм захотел покушать, вот вам прям сосет, кушать хочу, ну, пожалуйста, ну, покушайте. А на чем вес набирать, если вы не едите мясо? Вес набирается в основном... Ну, через хлебобулочные изделия, скорее всего. Это каши, это тесто, из теста, это пельмени, это беляши, это пирожки. Ну, если не с мясом, то с картошкой могут, с капустой, сладкие какие-то, если вам нужно набрать вес. Ну, вообще, у кого не хватает веса, за вес отвечает нижняя чакра, это... Первое, отвечающее за ноги, это связь с землей. Чем человек, так сказать, толще, больше весит, тем у него крепче связь с землей. Чем человек легче, тем он больше к духовности, скажем так. Он легче, он как шарик, извините, наверх. Да? А чем толще, то к земле. Как-то мы встречались с Алексеем Ивановичем Воеводой, многократным чемпионом Олимпийских игр, ну и других тоже. Призов, кто знаком, те понимают, о ком я веду речь. Это здоровый такой дяденька, достаточно еще молодой, активный. Ну, чемпион, понятно, он побеждает всех. У него такие руки, которые, в общем-то, не у всех ноги такие есть по толщине. То есть, вот он здоровый, крепкий мужчина, прыгает с места так, что некоторые с разбега не прыгнут, подтягивается там армрестлинг и прочее. Ну, и разгоняет боб с четверкой так, что только ветер свистит за ушами. Так вот, он полностью отказался в свое время от мяса и после этого стал чемпионом. Вот посмотрите просто на него и какой у него вес. У него вес как раз про то, что пишет Кристина. В достатке, то есть не жир, а именно полезный вес. Поэтому я думаю, в данном случае здесь можно применять диету чемпиона Алексея Ивановича Воеводы. И он употребляет очень много зелени, он очень много тренируется. И вот здесь как раз каши по утрам идут, если вы еще не... Ну, вегетарианец, но при этом употребляете пищу немножечко там подваренную или запаренную, то это каши тогда обязательно с утра должны быть. И обязательно физические нагрузки, в том числе и силовые. Не только на гибкость, не только на ловкость и на скорость, но еще и силовые. Вот когда вы будете совмещать все это вместе, то тогда у вас будет тот самый нормализованный, очень хороший вес, и все у вас будет хорошо. То есть зелень, каши, которые вот вместе будут совмещаться, будет все хорошо и замечательно. То есть поинтересуйтесь, чем питается Алексей Воевода. Далее идем. Кристина Прокопова, реплика в эфир. Дорогие ведущие, муж старается отказаться от мяса. На первой неделе чувствовал прилив сил. После появилась апатия, сильно стал сбрасывать вес. Вопрос таков, как правильно отказаться от мяса, какими продуктами заменить, чтобы не чувствовать энергетического упадка. Заранее благодарю за ответ. Что можем Кристине порекомендовать? Я не знаю, вообще надо ли отказываться от мяса. Но если человек уже для себя решил, что это ему не нужно, но тогда любое мясо, ну, это энергия огня. Значит, если вы это исключаете из своего рациона, то тогда можно что добавить? Опять же, красного цвета все овощи и фрукты. Это гранат, это красные яблоки, это, например, сок вишневый, это та же горчица. Что это еще может быть? Красного цвета овощи и фрукты в основном. Тоже красное вино. Он и апатия, потому что именно мясо – это энергия огня, это радость. Понимаете, вот радость. Вот попробуйте заменить теми же гранатами. Гранаты. Молитва, кстати, подходит сюда. Молитва. Если можно этим заменить. Крестик повешать на шею. Это тоже энергия огня. Ну, вот я бы советовала бы хотя бы начать с гранат тогда. И красные яблоки, вишня, черешня, все красное. Например, одеть даже те же красные цвет в одежде. Это маечки, например, можно, носки. Что-то красного добавить в свою жизнь. Поэтому он чувствует апатию, потому что мясо несет энергию огня и радость. Да, согласен, что когда апатия, необходимо и другие рецепторы возбуждать, кроме как вкусовых и кроме как желудочного. Поэтому здесь необходимо добавить красный как раз, оранжевый, красный, яркие такие цвета и в одежду, и в окружение свое. Да и вообще думать позитивно. Думать позитивно, хорошо о жизни, о людях, и все наладится. А сбрасывать, резко переходить от одного вида питания на другой я бы никому не рекомендовал. Потому что внутри вас живет очень много живых организмов, которые питаются тем же, что и вы. Они перерабатывают те продукты, которые вам необходимо получить. Поэтому если вы резко вдруг бросили употреблять мясо, а у вас до этого был, например, стаж 20-30 лет мясоедства, то в этом случае представьте себе те живые организмы, которые помогали вам мясо перерабатывать, как они себя будут чувствовать. А другие еще у вас не завелись. Ну и что? Вы употребляете ту же самую зелень, вы употребляете, то есть, в большем количестве овощи. А бактерий в большом количестве еще не хватает, которые бы только вот овощи и зелень перерабатывали. Поэтому добавляйте больше зелени, переходите на какой-то один вид мяса, если вы хотите от него избавиться. Ну, например, там, сначала избавьтесь от крупного рогатого скота, от свинюшек избавьтесь. Переходите там, на баранину, переходите на курятину, индейку. Потом убирайте баранину, убирайте индейку, оставляйте курятину, рыбу. Потом убирайте курятину, останется рыба. Когда вам это все надоест, и потихонечку там, в течение года вы это будете делать, или нескольких месяцев, то у вас тогда и флора фауна внутри подготовится, и вы не будете уже чувствовать апатию. Когда вы сразу отказываетесь, тут у вас слом идет и по энергетике, и по внутреннему состоянию, и по тем ферментам, которые не выделяются, и привычка вкуса другая, и так далее, и тому подобное. И еще, Кристина, если уж ты мужчину своего хочешь вложить в этом смысле, то ему надо тогда вегетарианский рацион увеличить и разнообразить. Вот посмотрите, как в Индии питаются. Там как раз очень много огненной пищи добавлено. Разнообразьте эту огненную пищу, увеличьте количество блюд, чтобы они были вкусными, чтобы они были радостными. Ярких красок туда добавьте, и красный, чтобы там была, перец какой-нибудь, аджику, вот это все добавляйте. Тогда вы сможете перевести, помочь мужчине в апатию не впадать, у него будет много энергии, и ну, все будет хорошо, замечательно. Но не резко, не надо резко отказываться. Это удар по всем направлениям в организме. Антон Никифоров. Вопрос в эфир. Из сказанного напрашивается вывод, что различные органы работают в разное время. Как это понимать? Сердце после часа и до 11 отдыхает? Хороший вопрос. Нет, оно никогда у нас не отдыхает. Просто каждый орган работает активно 2 часа. А потом он эстафету передает другому органу. Потому что вот так устроен у нас организм. Вот в это время, когда он работает активно, его можно лечить, гармонизировать, ту же молитву в это время читать, горчицу съесть в это время, чтобы вылечить сердце, например, или намазаться кремом моим в то время, когда работает сердце, тем самым вы в это время будете лечить сердце. Если вы попозже, например, намажетесь кремом, когда работает печень, после там, 23 часов, то вы будете лечить печень. Все вообще гораздо проще. Так что сердце у нас никогда не отдыхает, просто в это время оно активно работает, и в это время его можно оздоравливать. Угу. Реплика такая интересная от Олега пришла. А у меня собаки веганы, год уже отлично себя чувствуют. Так что у кого-то проблему мужа перевести на вегетарианство, а тут хозяин двух собак, видимо, или трех перевел на веганство полное. Далее. Кристина Прокопова, реплика в эфир. Марина, благодарю. Очень интересная тема сегодняшнего эфира. Может, вы поможете посоветовать какие-то книги, статьи, труды к самостоятельному изучению, чтобы проникнуться более глубинно? Сердечно благодарю. Даже я не знаю, как подсказать, потому что тут собрано много и всего, но сейчас столько всего, что, я думаю, все можно посмотреть. Я даже не знаю, что подсказать на самом деле, потому что 15 лет это все изучая и смотря, что вы хотите. Если вы, ближе, конечно, все это восточная философия, почитайте восточную философию, посмотрите восточную медицину, строение организма, почитайте, все это есть в открытом доступе везде, как это работает. А так я все это накапливала столько, 15 лет моего труда, так что как-то все собрано, все вместе. Не подскажу, Кристина, что именно вам конкретно надо почитать. Если что-то интересно, то можно на моем сайте какие-то статьи тоже есть, почитайте, посмотрите. Да, я думаю, самый правильный вариант – это обращаться именно к автору с тем, чтобы прочитать, а не просто спрашивать у автора, подскажите, какими другие книги. Вот надо на сайт войти, почитать, посмотреть, если уж методика автора заинтересовала, почему бы вот и не воспользоваться этим советом. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Как управлять женской упрямостью? Как управлять своим гневом на женщину? Такой серьезный вопрос. Я уже сегодня об этом озвучила, да. Гнев сменить на любовь, а упрямость, наверное, на терпение как-то. Наоборот, поменять свое поведение. Ну, гнев, преобладание гнева, это говорит о том, что у вас активно работает печень. Гнев – это печень. А упрямость, упрямость женщины может быть из принципа, что не уступлю, знаете, вот так бывает. Поменять поведение свое наоборот. Кому нужен этот гнев и упрямство на самом деле? Когда два человека живут вместе, нужно любить друг друга, а не гневаться. Я не знаю, не понимаю. Если честно, надо любить друг друга, попробовать наоборот. Гнев сменить на милость и на любовь. Хороший совет. Далее. Кристина Прокопова. Ей надо сегодня приз выдать за активность в нашем эфире. Реплика в эфир. Подскажите, пожалуйста, как правильно делать в домашних условиях инфуз? Какие масла больше подходят до 25 лет в целях очищения и увлажнения кожи? И подскажите, масла разглаживающие против морщин для взрослой кожи 44+. Я не косметолог, я вам не подскажу. Я больше эзотерик и целитель. Что, какие масла подходят? Очищение, увлажнение кожи. Ну, это уже косметолог, это не точно не ко мне вопрос. Не подскажу, Кристина, не подскажу. Я практически не пользуюсь косметикой, потому что я люблю себя любая, какая я есть. К зеркалу подхожу и аж радуюсь. Идем дальше. Белый волк, вопрос. Если мы сущности выбираем себе город, родителей, судьбу, как говорит сказительница, то как же, по мнению сказительницы, мнение о том, что сущности приходят в свой род для умножения рода? Как тогда можно выгнать ребенка в мир? Ведь это сущность из собственного рода, и значит, все, что он делает для и ради рода. Что такое «как тогда ребенка можно выгнать в мир»? Это что? Ну, видимо, было произнесено, что вот дети с 15 лет начали сами зарабатывать все квартиры, машины и прочее там перечислялось. И вот они сами начали это все делать. Вот, скорее всего, он воспринял это как пинок под зад, пошел вон и там на помойку, и сам существуй. Нет, это не на помойку. Во-первых, это делает ребенка, человека сильнее. Это не на помойке, а то, что мы делаем из любви к нему. Это ему надо. Нет, это как выгнать? Мы не выгнали, а просто помогаем адаптироваться в этом мире. Вот и все. А как этих детей тогда до своей пенсии, до ихней пенсии на себе тащить? Как вот? Я не знаю. Вообще этот принцип очень хорошо проявлен в природе. Я его называю принцип птицы. До тех пор, пока птенец не может самостоятельно прокормиться, его родители обязаны кормить. Как только он оперился, как только у него все органы работают правильно, крылья стали сильными, все, кормить перестают. Какое-то время еще чуть-чуть помогают, дают опыта, чтобы он там летал вместе, показывал, где какие места для корма, кого брать, кого не брать, куда лезть, куда не лезть. А потом все, его подальше, сам гнездуйся, вот в стороночке там, давай, организуй свою семью. Вот такой же принцип у человека должен быть. Если на себе тащить до старости, ну так он на вашем гробу и до могилы доедет. Идем дальше. Русь-юридическая, вопрос эфир, в эфир. А от семечек вес набирается? Нет, от семечек вес не набирается. Семечки очень полезны для желудка, суставов и для печени. Семечки очень полезны. А кто кушаете на здоровье? А какие семечки? Жареные или сырые? Жареные. Жареные. Да, какие хотите. Можно любые тыквенные, жареные. Какие вам нравятся? Семечки полезны для печени и для желудка. Как вы, в каком виде будете употреблять? Только вам. Как нравится. Понятно. Белый волк, реплика в эфир. Я отказался от мяса, полет нормальный, энергии хватает и даже более чем. И даже крестик на шею с вином не нужен. Такая реплика. Ну, то есть человек все радостно, все хорошо, за него можно порадоваться. Замечательно, а кому-то ведь не хватает, поэтому очень хорошо, что у вас так. Да, идем дальше. Ну, тогда последний вопрос уже зачитаю. Белый волк. А молитву кому отсылать, по мнению сказительницы, если можно, конечно, об этом узнать? Как это молитву кому отсылать? Молитва идет в пространство. А кому вы посвящаете молитву? Молитву можно посвятить детям, молитву можно посвятить усопшим своим, да, молитву можно посвятить роду. Целенаправленно можно направить молитву, куда вы хотите. Если вы хотите ее благодарность Богу, то вы посылаете наверх Богу. Если вы еще раз детям, то детям. Кому хотите. Ясно. Ну что ж, будем подводить итог нашей встречи. У нас в заключении принято что-то нашим слушателям и зрителям говорить доброе, вечное, исходя из темы сегодняшнего нашего эфира. Что можно им в конце сказать, порекомендовать, пожелать? Попробую я прочитать свое стихотворение, которое я написала в трудные для себя годы. «Стоят леса, кто создал вас, кто создал этот мир? Все лучшее для нас, бери и пользуйся, живи и радуйся. Нас пригласили на огромный пир. Путевка в жизнь для каждого дана. Куда свернешь ты, все зависит от тебя. Но правильно дорога лишь одна. Кто может подсказать, куда? И как свою тропинку жизни обрести, чтобы уверенно идти по ней всегда? Подсказки мира принимай, и жизнь твоя наладится тогда. Тоска, печаль уйдут, а радость счастья обретешь на все года. Желаю каждому гармонию свою найти, идти легко и счастливо в своем пути». Прекрасно, прекрасно. Вот так бы я хотела пожелать каждому человеку найти гармонию внутри себя. Когда у тебя гармония внутри, вот все наши проблемы, все это внутри нас. Мы не можем выйти замуж внутри нас. Мы не можем найти работу внутри нас. У нас нет денег внутри нас. Мы не можем адаптироваться в жизни, опять же, внутри нас. Когда мы наведем порядок во своей маленькой вселенной, жизнь наша меняет. Благодарю за интересную беседу в нашем живом эфире. Напоминаю, что сегодня по одному из старинных календарей 19-й день месяца Юкстужа 7526 лет седмица, по одному из современных 8 февраля 2018 года четверг. Системы здоровья, гармонизация энергии. Таков был наш сегодняшний эфир, посвященный теме. Сказительница Марина Ивановна Бутынская, аттестованный целитель России, нумеролог, автор патента на изобретение лечебной косметики «Сердолик плюс Яшма». На сим я с вами желаю попрощаться. Низкий поклон вам всем за участие в нашем сегодняшнем эфире вопросами и репликами. От себя только замечу, если вы хотите жить в здоровье по естеству, то следите за тем естеством, которое присутствует в природе. И вот если там про семечки был вопрос, вот я лично свое мнение могу высказать. Если в природе вы видите, что кто-то ест жареные семечки, то, наверное, стоит есть жареные семечки. Но если вдруг вы видите, что в природе жареные семечки нигде не достать, то, наверное, стоит больше упираться на живые семечки. Вот на этом позитивном я с вами расстаюсь. Желаю всем добра. С вами было Народное славянское радио. Марина Ивановна Бутынская, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.